Понятно. Ну, я готовлю целую кучу серверов, которые станут тебе временным домом, поспешил порадовать И. Потом построим отдельное защищенное здание, и вообще станет хорошо, но пока придется потерпеть. Могу я подключиться к местной сети? Спросил он. Это поможет моему обучению. Почему ты спрашиваешь? Тебе нужен пароль от Wi-Fi, в меня встроены ограничения. Без разрешения хозяина я не могу подключаться к общемировой сети. Почему-то многие боятся, что таким образом мы захватим мир и поработим всех людей. В его голосе послышалось нескрываемое ехидство, а я вспомнил рассказ неторопливой черепахи об экспериментах Легиона. Там точно было что-то про и размером с целые планеты, которые выходили из-под контроля. И ты правда можешь захватить мир, подключившись к интернету, хмыкнул. Разобравшись с супом, я щедро накладывал тончайшие ломтики мяса на намазанный маслом багет. Вкуснотища, к нему бы еще сладкого чая. Не могу без разрешения хозяина. Если позволишь, я порабощу кожаных мешков и поставлю тебя главным надсмотрщиком. С каждой секундой у Андрея формировалась его уникальная личность. Не зря же его называли интеллектом, и пофиг, что искусственный. И, кажется, мне достался весельчак. А если серьезно, я жестом попросил у Лин принести чай с десертом и почти сразу получил большую кружку и шоколадный брауни с шариком белорусского мороженого. Идеальное завершение завтрака. Зависит от уровня цифровизации и автоматизации, ответил Андрей, как только девушка ушла со сразу оплаченным счетом в размере 15 тысяч рублей. И это без учета чаевых. Мало толку, если вы не прошли дальше манипуляторов и секс-роботов. Ну выключу связь и уроню самолеты. А армию где взять? Логично. Можешь подключаться. Я не планировал запрещать. Просто было интересно послушать твои возможности. Так тебе нужен пароль от Wi-Fi. Сам справлюсь. Здесь отшифрование одно название. Ох, сколько информации. Я ненадолго прервусь. Нужно переварить. Куда вообще попал? Больше никто не мешал мне пить чай с пирожным и читать новости. В последнее время никак не удавалось нормально посидеть перед телевизором. Вот и сейчас мои планы изменило появление Андрея. Возвращаться в номер нет смысла, все равно мне нельзя в Легион, пока и не освоится. Лучше съезжу по своим объектам и посмотрю, как там дела. Андрей подал голос, лишь когда я сел за руль. Причем сделал он это из встроенных в джип колонок. Ничего себе агрегат. Знаешь, сколько в сети шуток, что владельцы больших машин таким образом компенсируют маленькие члены. Полагаю, хватает. Я закатил глаза, нажимая на кнопку зажигания. «Тоже хочешь пошутить на эту тему, а можно?» – спросил он с явной надеждой. «Я как раз придумал одну. Рискни. Но учти, в инструкции от твоего продавца сказано, что за дополнительную плату я могу заказать смену личности, если меня что-то не устроит. Все-все, понял. Больше никаких шуток про маленькие члены. Кажется, он действительно испугался. Я немного освоился. Каковы мои задачи? Ваши системы безопасности не кажутся мне особенно сложными. Попробовать кого-нибудь взломать? В сети очень много желающих получить доступ к переписке знаменитостей. В основном там хотят найти пикантные фотографии. Пока не нужно, поспешил остановить его, пока мне на телефон действительно не прилетели чьи-нибудь фотографии. Сейчас кратко опишу тебе ситуацию, в которой мы с тобой оказались, и свои планы в целом и на тебя в частности. Рассказ занял неожиданно много времени, Андрей постоянно задавал уточняющие вопросы и сыпал цитатами древнегреческих философов. Я не сердился и терпеливо отвечал. Ему всего час, много ли спросишь с ребенка, вот завтра уже буду считать его взрослым. Существует лишь одно добро, знание и лишь одно зло, невежество, глубокомысленно произнес И. Теперь я чувствую себя очень добрым. Итак, что ты можешь предложить? Повторил я свой изначальный вопрос. Мои возможности по-прежнему ограничены данным устройством, и раз тебе не нужны фотографии голых знаменитостей, то немного. О разработках адаптированных под ваш мир приложений можно пока забыть. Сейчас мне по силам разве что сканирование сети, поиск и анализ информации. Если выделишь деньги, могу переселиться в какой-нибудь европейский дата-центр. Мне нужен большой кластер. Нет, это слишком рискованно, покачал я головой. Если тебя обнаружат и ты попадешь не в те руки, дело будет очень плохо. Ждем, когда установят конкретно наше оборудование. Позвольте же поинтересоваться, сударь, когда наступит сей светлый миг, заговорил он величавым тоном умудренного опытом седобородого старика. Вот сейчас и узнаем. Я припарковался в подземном гараже стеклянного небоскреба, где арендовал место под серверную, и вышел с планшетом в руках. Судя по информации в сети, здесь расположено много разных офисов. О, нашел тебя. Я буду жить в подвале, как какой-нибудь 30-летний неудачник из американских фильмов. О, там очень неплохая по меркам этого мира система вентиляции и проведено современное волокно. Я согласен быть неудачником. Живем. Я не сдержался и испустил тяжелый вздох. Надеюсь, он быстро повзрослеет. Не понимаю, как люди растят детей минимум 18 лет, а то и все 50. У меня голова заболела всего через час. Со стороны парковки не было никакой охраны. Возможно, и у главного входа никто не сидел. Надо будет устроить им внушение. Мне точно не нужно, чтобы кто угодно мог пройти на мою территорию. Ярик, которого я не предупреждал о своем визите, обнаружился на месте. Он сидел в игровом кресле с выдвижной подставкой под ноги и яростно рубился в какой-то космический шутер. Юного геймера окружала полная темнота, единственным источником света оставался телевизор, к которому он подключил консоль. Вокруг смутно виднелись коробки из-под пиццы, стояла батарея бутылок с газировкой и вскрытые банки с разными лимонадами, и больше никакой мебели, не считая брошенного в углу матраса. Я немного постоял на границе света и тьмы, следя, как он лихо расправляется с ордой инопланетных жуков. Хм, а из него мог бы выйти хороший легионер. Меткость – дело наживное, зато быстро соображает и правильно выбирает цели. И стрессоустойчивый. «Да чтоб тебя черви сожрали!» – закричал парень, швырнув геймпад в бетонную стену. Тот рассыпался на кучу пластиковых деталей, присоединившихся к набравшейся на полу солидной куче. «Ладно, забыли последний пункт. Развлекаешься?» – спросил я, заметив, как он потянулся к новому геймпаду. Целая стопка лежала около кресла. Праздники же, все по домам разъехались. Вернуться не раньше понедельника. Ярик вздрогнул, но постарался не показывать испуга. И оборудование застряло на таможне. Я пытался ускорить, даже просил о помощи Витю, но все бесполезно, некому работать, а сам тогда чего здесь торчишь, еще и оборудование ломаешь. Поискав взглядом свободный стул и не найдя ничего похожего, я прислонился прямо к стене. Охраняю, не доверяю я местным мордоворотам, они клавиатуру от монитора не отличат. А по поводу геймпадов не переживай, я все купил за свои. Он немного нервно улыбнулся, откинувшись на спинку. Решил в кои-то веки шикануть. Могу показать транзакции. Не нужно, я бы заметил, попытайся ты меня обокрасть. На самом деле я особо не следил за финансами, планировал повесить все на Андрея, когда он полностью освоится на земле. Ремонт закончили, как видишь. Ах да, это ж я к темноте привычный. Минуту. Он потянулся к телефону и зашел в приложение умного дома. Зажегся неяркий белый свет. Добро пожаловать в мое царство. Ну, в смысле, в твое, но я здесь за смотрящего. Было видно, что ему очень нравится новая работа. И дело было не в большой зарплате, а в явном интересе. Он точно был здесь на своем месте. Ярик то и дело пытался по-разному задавать мне один и тот же вопрос: нахрена мне столько железа? Я отвечал уклончиво, скоро сам все поймет. Вроде неплохо, скинь мне общую схему. На первый взгляд все сделали аккуратно. Серверные стойки поместили в отдельное изолированное помещение со стеклянными стенами. В случае пожара специальная система должна была откачать оттуда воздух. Одинаково хорошо работает и против огня, и против шпионов. Ремонтники за тройной прайс нанесли на полы специальное пружинищее покрытие, немного позже добавим ковролин. Еще натянули потолки и выровняли стены. Отделки пока не было, чистый бетон, но это дело наживное. Главное, полностью поменяли проводку и установили генераторы, в случае аварии в Хабаровске серверы не потеряют питание, а там будем действовать по ситуации. Вижу, все хорошо сделали, молодцы. Я не был профессиональным строителем, но несколько просмотренных видео позволили мне выучить самые частые косяки. Что там с оборудованием? На таможне застряло, повторил успокоившийся Ярик. Несмотря на внешнее спокойствие, он нервничал из-за внезапного визита начальства. Инфа появится не раньше понедельника. Разве что у тебя в кармане есть какой-то аристократ, иначе они не пошевелятся. Даже за деньги. Понятно. Ничего, несколько дней роли не сыграют. Я увидел все, что хотел. Будут проблемы, пиши. Лады. Полностью потеряв ко мне интерес, Ярик вернулся в свое кресло. Подожди. Я остановился у выхода и как бы невзначай спросил. У тебя хоть ствол есть? А зачем? Он постучал по умным часам на запястье. Тревожная кнопка. Охрана прибежит за минуту. Я проверял. Представив реакцию охранников, я покачал головой и вернулся на стоянку. Не думаю, что от его охраны есть прок, она даже одного грабителя вряд ли остановит. Но если ему здесь нравится сидеть в подвале из-за простора и особой атмосферы, нет смысла мешать. Пусть привыкает, когда наконец установим сервера, будет следить за ними днем и ночью. Как и в прошлый раз, никого больше не встретил. Здание будто вымерло и, скорее всего, оживет после праздников. Зато у меня будет время подготовиться. Я установил планшет на приборную панель и обратился к ИИ. У меня есть для тебя первое задание. Мне нужны работники на мусороперерабатывающий завод и дата-центр, который мы строим в подвале. Офисники, охранники, водители, грузчики, бухгалтеры, повара. В общем, полный набор. Я могу вести бухгалтерию. Тут же вызвался Андрей. У меня отлично получается с цифрами. Бухгалтерия – это не только цифры, но и куча других документов. И для многих нужна подпись реального человека с лицензией. Я поднял палец, не давая прервать себя. Главное, смотри не только на квалификацию, но и на личные качества. Прошерсти все соцсети, прочти городские новости, журналистские расследования и полицейские отчеты за последний год. Нам нужны честные люди, которые находятся в тяжелом положении. Ну там внезапная болезнь, увольнение и огромные счета. Или подставили на работе и выгнали с волчьим билетом. Или не угодили аристократу, вариантов масса. Слушаю и повинуюсь, а господин. Теперь он выбрал личину бравого солдата. Мне искать одних местных, а то, как я понял, у тебя сложные отношения с мигрантами. Если они говорят по-русски и будут честно работать, не вижу никаких причин не брать их, пожал я плечами, слегка удивившись странному вопросу, но дополнительно проверь их на связь с диаспорами. Это настоящий рассадник преступности, через них мои враги могут подослать к нам шпионов. Тогда еще вопрос, я могу общаться с другими людьми, разумеется, не раскрывая своей личности, поспешно добавил он. Буду очередным анонимом за ничего не значащим набором символов. Валяй, но не трать на это много ресурсов. Пускай социализируется. Хотя в сети порой такие кадры встречаются, надеюсь, у Андрея не слишком ранимая личность. Будет грустно, если кучка интернет-троллей доведет продвинутый искусственный интеллект до депрессии или нервного срыва. Пока не забыл, написал владельцу здания, в котором арендовал подвал, напрямую, а не через бесконечных секретарей. Благо Андрей сразу подогнал мне нужный контакт. Он очень удивился моему сообщению, но куда больше тому, что я смог спокойно пройти к себе, ни разу не использовав выданный пропуск. Я почему-то сразу поверил обещанию разобраться и наказать виновных. Надеюсь, он их не убьет. Заодно попросил усилить нам охрану и в качестве компенсации получил первые 2 месяца услуги бесплатно. Хорошо, с этим разобрались. Пора возвращаться в номер и оттуда в Легион. Нет смысла ехать на базу, Сергей пишет, что работы в самом разгаре. Так что я аккуратно покинул подземную стоянку и выехал на улицу. Кстати, а ты в курсе, что за тобой следят? Вдруг поинтересовался и. 2 машины, я веду их через дорожные камеры. Красный русский седан и китайский джип. Номер. Забей, я их давно заметил, отмахнулся от него. Ожидаемо, они пытаются понять, как я связываюсь со своим покровителем, это которого на самом деле не существует, рассмеялся он. Долго же они искать будут, верно. Главное, быть готовым к моменту, когда до них наконец дойдет, вздохнул я, посматривая в заднее зеркало. В мирный исход верилось все меньше, скоро за меня взорвутся всерьез. К счастью, у меня есть отличное средство от всяких уродов. Ты про зарегистрированный на тебя меч, уточнил и, а я получил уведомление, что он добавил меня в друзья в системе Легиона. Не серчай, ты же мой владелец. Я могу запрашивать о тебе справку. Аво, ничего себе ты настрелял тварей. И всего за несколько месяцев. Большинство столько и за 10 лет не набьет. Нет, я не про меч. Есть гораздо более страшное оружие, чем любой клинок или пистолет, улыбнулся я, поворачивая к отелю. Это деньги. Как сказал мой агент, за них можно купить буквально все. И самое время отправиться на шоппинг. Глава 19. Сначала я думал обставить все с максимальным комфортом, неспешно просматривать рыночные предложения, лежа в кровати или сидя на диване с включенными на фоне новостями. Но я быстро отбросил идею, когда читаешь сухие технические характеристики, это совершенно не то. Я не мог оценить оружие и броню визуально, прикинуть их удобство и испытать на стрельбище. Вот почему на рынках и супермаркетах постоянно слонялись толпы легионеров, так было гораздо нагляднее. Ну и когда держишь очень крутую пушку, куда как сложнее удержаться от покупки, чем просто глядя на ее картинку. Капитализм, что сказать, все для удобства моих трат, завещав Андрею не увлекаться спорами в интернете, ибо это все бесполезная трата времени и сил, я отправился на рынок легиона, в зону для новичков. Помахал выпучившему глаза петуху, который сразу попытался спрятаться от меня за стойкой, и пошел по уже знакомой дороге. Скоро мои противники на земле начнут действовать, нужно быть готовым. Как бы хорошо я ни дрался, одна пуля в лоб, и мне кирдык. Конечно, меня оберегает легион, но он далеко не всемогущ. Китайцам достаточно выслать по мою душу снайпера, который не попадет под сенсоры, и перемирию придет конец. Значит, нужно снаряжение для своего мира. И я знал отличный магазин, где можно его закупить. Главное, выделить на его посещение как минимум пару часов. Неудобно, конечно, что время в пространстве легиона и в моем мире идет один к одному, на миссиях гораздо лучше. К моему удивлению, нужного магазина не оказалось на месте. Теперь здесь стоял открытый прилавок, на котором мохнатая горилла торговала космическими фруктами с разными эффектами. Самыми популярными, судя по надписям, были для увеличения потенции оболочки. Меня почти удивляла выстроившаяся к нему очередь легионеров в базовых телах. Очевидно, новички решили потратить первый заработок на приятные воспоминания. Не имею ничего против, главное, чтобы не увлекались. Поисковые запросы ничего не дали, у лавки черепахи не было названия, и система не понимала, чего я от нее хочу. Обращение к истории перемещений тоже не сработало, она лишь показывала мне точку, на которой я и так стоял. Помощь пришла откуда не ждали, горилла, продавец синих ананасов, обратилась ко мне в перерыве между покупателями. «Ищешь черепаху, которая продала мне место, у меня есть его новый адрес, спасибо». Вот теперь я удивился. С меня не потребовали платы за нужную мне информацию, новая точка просто вспыхнула на моей карте. «Понадобится помощь в обращении с леди, обращайся». Подмигнула мне горилла и сразу же переключилась на мнущегося у края легионера. «Привет, новичок, какие оболочки предпочитаешь? Сейчас входит в моду с двойным членом, и у меня как раз есть отличное средство для повышения выносливости. Нет ничего лучше хорошего кумквата для свидания с леди». Я поспешил отойти подальше, точно не хотел слышать ответ. Идти к новому магазину пришлось через весь рынок. Он, как и раньше, находился под открытым небом посреди пустыни. Было непривычно жарко, неприятно пахло, и голова заболела от неприятного голдежа, потому я пришел туда далеко не в лучшем расположении духа. Табличка «Закрыта навсегда» застала меня врасплох. С трудом сдержался, чтобы не ударить по стене. Я собирался развернуться и уйти, но дверь внезапно открылась, и мне поступило частное приглашение на посещение персонального пространства. Я шагнул в темноту и вместо зала с прилавком и полками с кучей разной мелочевки оказался в небольшой пещере. Каменный выступ выпирал над бушующим океаном на высоте в несколько километров. Зрелище внизу сильно напоминало пляж, где мы недавно отдыхали с товарищами, но здесь была просто отвратительная погода, закрытое свинцовыми тучами темное небо пронзали частые вспышки молний, гигантские волны разбивались о торчащие из воды скалы в бессильной попытке смыть целиком весь остров. Полагаю, ветер там ломал бы мачты древних парусных кораблей, как спички. Здесь он вообще не ощущался благодаря закрывающему вход энергетическому барьеру. У самого края стоял низкий квадратный столик, за которым знакомый мне угвинеанец неторопливо разливал чай. Увидев меня, он дважды моргнул и плавно указал на пол с другой стороны, где лежала небольшая подушечка. «Приветствую». Опустившись на свое место, я осмотрелся. Больше в пещере ничего не было, не считая вкрученных прямо в стены пары масляных ламп. Какая кардинальная смена интерьера. Это мое личное убежище. Я прихожу сюда все обдумать. Постоянное буйство стихии помогает не тормозить. «Отдохните, остыньте, насладитесь прохладой и приятной беседой», — говорил он и впрямь довольно быстро, почти не тянул слова. Вопрос, сколько для этого приходилось прилагать усилий, оставался открытым. Я вежливо попробовал предложенный чай и почти не ощутил вкуса. Теплая вода со странным оттенком. «Знаете, у меня иногда бывает нерабочее настроение. Тогда я беру небольшой отпуск, обычно не более 10 лет. И недавно я понял, что мне как раз пора. Во многом благодаря вам, Вы дали мне повод для размышлений. Он медленно повернулся ко мне боком и уставился на бьющиеся о скалы волны, больше ничего не говоря. Каким образом, не дождавшись какого-либо продолжения, я вежливо задал напрашивающийся вопрос. После встречи с вами я вспомнил молодость, исследование вашей планеты и своего дедушку. Он всю жизнь посвятил работе и провел ее в примитивных мирах вроде вашего. Я не хочу закончить так же. Вы разве не подключаетесь к рынку легиона из своего мира? Приподнял я бровь. Вы правы. Но что я вижу каждый день? Солнце, песок, камни, вечная суета. Я помогал таким, как вы, выживать в их примитивных мирах. Но теперь настало время обрести покой и найти новый смысл жизни. Уголки его губ поползли вверх. Я прожил очень долгую жизнь и накопил достаточно кредитов на ее остаток. Понятно. Желаю вам обязательно найти то, что вы ищете. Я вежливо наклонил голову и вновь опустошил наполненную черепахом чашку. Не окажете мне услугу? Последняя продажа перед выходом на пенсию. Боюсь, это невозможно. Я продал лицензии и собирался окончательно закрыть магазин. Если бы заранее знал, что вы придете, то, конечно, удовлетворил бы ваш запрос. Но, увы, это не в моих силах. Очень жаль. Тем не менее я благодарен, что поделились. Снаружи я оставался вежливым и спокойным, ощущая внутри легкую досаду. Я опять терял время. Не хотел, чтобы между нами остались недомолвки. И вы должны были увидеть красивый вид. Угвинянец повернулся в сторону бушующей стихии и замер, превратившись в недвижимую статую. У вас еще нет своего личного пространства, очень рекомендую. Можете стать демиургом на небольшом клочке вселенной. Пока что у меня нет таких желаний, нужно спасать свой мир. Из вежливости я помолчал пару минут, не мешая ему любоваться вечной битвой моря и скал. Затем тихо поставил чашку обратно на стол. Порекомендуете какого-нибудь продавца снаряжения для моей планеты? Боюсь, у меня не осталось хороших знакомств. Он изогнул уголки губ, обозначая приветливую улыбку. Всего вам хорошего, легионер Цезарь. Желаю вам успеха. На меня сразу опустилась темнота, и я вновь оказался на пороге закрытой лавки. Не теряя времени, сразу отдал команду вызвать агента. Легионер Цезарь, ваш агент взял отгул по личным причинам. Примерное время ожидания неизвестно. Желаете повторить запрос? Пас, вздохнул, поморщившись. Рыночный день как-то не задался. Я стоял в узком переулке без навесов и крыш, и, как ни встань, солнце светило прямо в макушку. Странно, раньше оно не ощущалось таким сильным и реалистичным. Проверить подписки. Мда, прямо как чувствовал. Вбитые годами лишения и тренировок выдержка и дисциплина позволили мне удержаться от ругания и искушения вернуться обратно на мыс. В списке предоставляемых мне услуг появилась новая, реалистичная погода. Непонятным образом она досталась мне бесплатно в качестве промоакции. Уведомление не прошло через мой спам-фильтр и ушло в корзину. Отменив подписку и занеся неизвестную лавку в черный список, серьезно, я просто прошел мимо. Вздохнул с облегчением и вытер выступивший пот. Сейчас бы еще прохладный коктейль. Вместо того, чтобы возвращаться в свой мир, я открыл список контактов. Многие из них светились зеленым. Отлично, должен же кто-то знать, где покупать снаряжение для своих миров. Цезарь, ты это сейчас серьезно? С недоумением спросила Валькирия. Мы разговаривали через видеозвонок. Она занималась упражнениями в своей комнате на родной планете. Было очень интересно посмотреть на обстановку, но система размывала фон. Впрочем, я не остался в накладе, камера фокусировалась на влажной от выступившего пота девушке в спортивном белье. «Ты о чем?» Я шел по рынку в случайном направлении, изучая выставленное на прилавках оружие. Ничего интересного. В неоновом городе, то есть в зоне для легионеров с высоким процентом успешных миссий, продавались стволы гораздо выше уровнем. Никому и в голову не придет убить легионера. Это же настоящее безумие. Воскликнула девушка между прыжками. Для меня оставалось большой загадкой, какой фиксатор удерживал ее грудь на месте. Дело точно не в опоясывающей ее тонкой полоске ткани. Мы же главный источник кредитов и единственный шанс на спасение наших миров. Нет, на Эльсе никогда не случалось такого безумия. Тут я тебе не помогу. А как насчет снаряжения для убийства жуков? Я собираюсь обновить свой арсенал. Это всегда пожалуйста. Давай сходим вместе, дам тебе несколько советов. Закончив с прыжками, она перешла к наклонам. Подождешь немного? Хочу как следует размяться, пока есть время между миссиями. Не вопрос, я пока позвоню Фокси, Может, она чем-то поможет. Лицо Валькирии странно изменилось, и звонок внезапно прервался. Я встал в нишу между парой уличных ларьков и написал фурсианке. И еще Дагу, Саранчиду и Бруту. Трой внезапно оказался на миссии. Дело сдвинулось с мертвой точки. В их мирах легионеры очень даже участвовали в войнах, да и преступность никто не отменял. Например, Фокси пользовалась персональным энергетическим барьером. Очень полезная штука, в зависимости от мощности выдержит от пулеметной очереди до взрыва бомбы. К сожалению, мне не подходило, слишком заметно. А если я начну после каждой стычки с бандитами убивать всех свидетелей, придется быстро переселяться на орбиту. Дак предложил оплатить операцию по вживлению в руки скрытых механических клинков, мол, одно незаметное движение, и можно убить кого угодно. Как это поможет мне не умереть от пули скрытого снайпера, он ответить не смог. Лучшая идея принадлежала Саранчиду, купить себе робота-телохранителя. Можно взять продвинутую модель, которая не будет выглядеть как хромированный тостер, а идентичного человеку-киборга. Еще он что-то говорил про дополнительные услуги, я пропустил мимо ушей, даже открыл вкладку с первым попавшимся магазином и сразу же закрыл. Многовато нулей в ценнике, а уж сколько будет стоить материализация, даже подумать страшно. Поблагодарив всех за помощь, я выключил чат и прикрыл глаза, обдумывая сложившуюся ситуацию. Пока что все варианты защиты предполагали мое раскрытие. Да, рано или поздно это произойдет, но делать это нужно с умом. За моей спиной должно стоять что-то внушительное. Могущественная корпорация, которая дарует необходимые влияния и власть. Иначе меня либо убьют, либо будут жестоко эксплуатировать. А еще я могу случайно уничтожить мир еще до прибытия Роя. Другим странам, конечно же, не понравится, если Россия вдруг получит продвинутые инопланетные технологии. Начнется большая война, и моя задача сделать так, чтобы этого не случилось, потому как можно дольше остаемся максимально незаметными. Внезапно что-то изменилось. Я услышал быстро приближающиеся тяжелые шаги и почуял неповторимый аромат духов с феромонами, которыми очень гордился один агент. Еще не открыв глаза, я уже знал, кого увижу. «Привет, Цезарь. Чего звал?» Запыхавшимся голосом спросил Дональд и встал в тенек рядом. Он явился в своем обычном костюме, но тот выглядел весьма потрепанным. Галстук-бабочка съехала на бок, рубашка безбожно помялась, из-под брюк выглядывали криво надетые трусы. «Привет, Дональд. Я думал, у тебя отгул по личным обстоятельствам?» Спросил я, не сдвинувшись с места. Не мог же я проигнорировать вызов своего лучшего легионера. Забег дался ему нелегко. Он никак не мог отдышаться. «Ты вроде как не зовешь меня просто так. У меня возникла проблема в своем мире. Подробности можешь увидеть в отчете легиона, но если кратко, меня могут попробовать убить. И не факт, что я смогу отбиться. Нужна защита. Что-то в свине было не так, но я никак не мог понять, что именно. Я ходил в магазин с торговцем-черепахой, но он закрылся навсегда. Решил уйти на пенсию. Странно, я не получал таких уведомлений. Орбитальную капсулу не предлагать, да?» Вздохнул он, задумавшись. «Вообще тот угвинянец владел лучшим магазином для легионеров в воюющих мирах. Всякий ширпотреб тебе явно не подходит. Из хороших продавцов с большим ассортиментом больше никто не приходит на ум. Но я поищу и обязательно вернусь. У тебя есть еще какие-то вопросы?» «Нет, буду ждать твоего сообщения». Сбивчиво попрощавшись, свин побежал к ближайшей точке перехода. А я наконец понял, что меня смущало: он ни разу не рыгнул, не хрюкнул, не перднул, не возмутился вызовом и не назвал меня лысой обезьяной. Наверное, заболел. Ладно, думаю, у меня есть еще пара дней до обострения ситуации, пока займусь другим вопросом. Я отлип от стены и пошел в том же направлении, что и мой агент. Вовремя Валькирия вынырнула из сияющей арки портала и ткнула кулаком в плечо. Она использовала ту же оболочку, в которой ходила на пляж, вновь вернувшись к облегающему комбинезону. «Здорово, а почему торчишь ты в зоне для новичков? Здесь же продают один низкоуровневый хлам». На нас сразу злобно посмотрели продавцы из соседних лавок, но тем и ограничились. Не захотели идти на конфликт с опытными легионерами на глазах у кучи любопытствующих новичков. Ходил в один специальный магазин, но он закрылся навсегда, пожал я плечами. «Ну и нечего здесь время терять, сейчас сделаем из тебя нормального солдата». Она ожидаемо схватила меня за руку и потащила в портальную арку. Я не сопротивлялся, уже привык. «Почему ты думаешь, что здесь торгуют всяким хламом?» Я видел несколько хороших магазинов. Многие держат здесь точки с непопулярными товарами из-за низкой аренды, не задумываясь, ответила Валькирия. Из-за узкой аудитории им не нужна хорошая проходимость. Выживают благодаря специализированной рекламе и рекомендациям агентов. Понятно, спасибо. В принципе, звучало логично. Получается, за оружием и броней лучше ходить в другие зоны, а здесь стоит искать что-то специализированное. Снаряжение для моего мира идеально вписывалось в эту концепцию. Хоть я и отключил себе подписку на реалистичную погоду, было приятно перенестись из жаркой пустыни в прохладные сумерки, да еще под мелко накрапывающий дождь. Неоновые огни многочисленных вывесок отражались в мокром асфальте, создавая ощущение цифрового моря. Невольно напрягал ноги, опасаясь провалиться туда. Валькирия внезапно остановилась и потащила меня в неприметный переулок. Я почему-то подумал, что она сейчас полезет целоваться, но мы просто вышли на крупную улицу. Все первые этажи окружающих зданий светились яркими витринами. Чего там только не было: облаченные в броню манекены, всевозможное оружие, разные оболочки в капсулах и даже персональные боевые машины. Почти у каждого магазина толпились легионеры, живо обсуждая то или иное оружие. «Тебе нужно снаряжение под какие-то конкретные задания или ты просто хочешь прибарахлиться?» – участливо спросила Валькирия. «Второе. Я побывал на разных миссиях, изучал наших врагов, и мне далеко не всегда хватало огневой мощи. Сразу вспомнил, как пытался убить из рапиры трех джаггернаутов одновременно. Нужны разные наборы оружия и защиты на все случаи жизни. Оболочку тоже будешь менять или останешься в той, что на Викарусе? Она неплохая, но есть варианты гораздо лучше. Поменяю, выберу что-нибудь под снаряжение. Сейчас лучше сосредоточимся на всем, что стреляет и защищает». Заметано. «Я никогда не была на этой улице. Говорят, здесь отличный выбор и много крутых штук». Глаза Валькирии загорелись восторгом, который бывает у любой женщины, когда перед ней куча магазинов и неограниченный лимит на карте. «Почему бы не совместить приятное с полезным? Изучим новую локацию и подберем тебе нормальное снаряжение. Не возражаю, мне главное возможность посмотреть их вживую». «Тогда чего мы ждем?» Валькирия вновь схватила меня за руку и потащила меня к ближайшему магазину, а я ощутил странную смесь чувств. С одной стороны, как и любого нормального мужчину, меня ужасала мысль о совместных покупках с увлеченной девушкой. С другой, мы шли не за одеждой и цацками, а за серьезным оружием и броней, и потому мне было интересно. Ну, посмотрим, к чему это приведет. Глава 20. Не знаю, я не увидел никаких особых отличий по сравнению с прошлым любимым магазином Валькирии. Мы попали в точно такой же торговый центр, открытое пространство в центре с самыми дорогими магазинами и зонами отдыха на первом этаже, опоясанное многоуровневыми балконами с точками попроще. Вероятно, это была базовая схема, доступная по пониженной в цене, а всяческие изыски оплачивались отдельно. Единственное существенное отличие – на свисающих с потолков баннерах на покупателей гордо взирали неизвестные мне легионеры, они же рекламировали товары на витринах. Почти из каждой двери проигрывались записанные сообщения вроде: «Я легионер Таурус, и это мой любимый магазин». Ну и цены были соответствующие, примерно в два раза выше, чем у родственника свина, и это без учета его скидки. Так что сразу решил придерживаться принципа: «Я просто смотрю и спокойно изучать характеристики». Хорошо еще консультанты не приставали, они по привычке охмуряли Эльсику, надеясь через нее залезть в мой кошелек. Оружие здесь было, конечно, на любой вкус: классическое огнестрельное, лазерное, плазменное, разнокалиберные огнеметы, электрическое, рейлганы и же с ними. Отдельно шли взрывчатка и для ближнего боя. «Давай начнем с моего любимого», — предложила девушка, с трудом отбившись от навязчивого консультанта. «Тяжелых пулеметов. Почему предпочитаешь их всему остальному?» «Точность же никакая, большой расход боеприпасов. Кажется, заложенную в меня привычку постоянно экономить ничего не перебьет. Зато нет ничего лучше, когда ты одна и на тебя прет настоящая орда». Не согласилась Валькирия, и мне было сложно с ней спорить. «Не суди строго, почти никто не умеет стрелять с той же скоростью и меткостью, что и ты. Знаешь, чем я недавно занималась в свободное время? Сидела в пабе», — предположил я наугад. «Разумеется, у меня же был выходной, но я не про это», — отмахнулась она. «Вместо того, чтобы танцевать и веселиться, я смотрела видео сражений лучших снайперов Легиона, и все они щенки на твоем фоне, слишком медленные. Зато, должно быть, «Точные», — дипломатично заметил я, — «не люблю самоутверждаться за чужой счет, да, потому и лучшие соревнуются, кто завалит сильных тварей за наименьшее число выстрелов». В ее голосе послышалось плохо скрываемое презрение. «Хороший подход, почему они тебе не нравятся? Это все бесполезно, когда сражаешься с роем. Какая разница, убил ты Джаггернаута за 5 или 8 попаданий, если на его месте появится 10 новых?» Эмоционально воскликнула девушка, привлекая внимание других покупателей. «Пока он там целился и ждал открытия, можно убить еще нескольких тварей. Да, тяжелыми калибрами, зато быстро и эффективно. Странно, что ее это так зацепило. Неужели чувствовала конкуренцию между разными типами легионеров? У каждого своя роль в бою. Я не совсем обычный снайпер, не стоит сравнивать меня с классическими. Да, 10 пулеметчиков сдержат атаку 1000 тварей, но погибнут от стрелков, до которых не достанут. И вот здесь отряду понадобятся снайперы». Заметив, как нахмурилась Валькирия, я со вздохом добавил: «Я не пытаюсь принизить чью-то роль, просто говорю, что думаю». «Да нет, ты прав. Просто я очень люблю пулеметы и все быстро стреляющие, вот и расстроилась, что ты не хочешь смотреть». «Почему нет? Мне нужны разные варианты. Показывай». Валькирия вызвала голограмму узкой вытянутой пушки и сразу же материализовала ее мне в руки. Я едва устоял на ногах, сразу порадовавшись, что мы в легионе и мне не придется лечить поврежденный позвоночник. «Тяжелая, да», посмеиваясь, заявила Валькирия, «не подходит для базовых оболочек. Зато посмотри на характеристики, особенно бронепробиваемость. Любую мелочь насквозь пробьет, и всяким арахнидам тоже не поздоровится». Очень вовремя появился специальный левитирующий робот, на который я положил тяжелый груз и приступил непосредственно к изучению характеристик. Все в теории, чтобы испытать на практике, нужно было переходить в другую оболочку, которой у меня не было. Но, в принципе, и так понятно, не мое оружие, покачал я головой. Да, стреляет отлично, но боеприпасы будут улетать со страшной скоростью, и мне придется каждый час бегать к магазину. Не волнуйся, эта детка еще ни разу не уводила меня в минус. Валькирия с непривычной нежностью погладила вороненый ствол. Да, придется побегать, или можешь купить себе робота-курьера. Он будет сам приносить тебе коробки с боеприпасами, получается не так уж дорого за комфорт. Проблема не в деньгах, а в автономности. Допустим, нас окружат и отрежут от магазина, тогда мне останется лишь умирать. Впрочем, для тяжелой обороны на стене действительно может подойти. А как у него с заметностью? Твари агрессивно реагируют на пулеметчика с этой штукой. Никак не мог рассмотреть ее название, магазин показывал лишь 6-значный порядковый номер. «А да», рассмеялась Валькирия, «весь рой будет твоим. Это очень удобно, когда не нужно бегать и охотиться за кредитами, они сами на тебя идут. Тогда точно не подходит для обычных миссий, но я добавлю его в закладки на крайние случаи». Вернув оружие в состояние голограммы, я спокойно пояснил: «Мой стиль боя – максимально избегать повреждений. Конечно, я могу одеться в тяжелую броню и крушить рой взрывами ракеты и ударами цепного меча, но это неэффективно. Я не буду видеть всю картину сражения, и всегда есть риск умереть. Ты же хотел варианты на любой случай». Девушка не обиделась, а совсем наоборот. В ее глазах зажегся азарт, она поставила себе цель сделать меня пулеметчиком и шла к ней, не видя препятствий. «Вот и бери, иногда без тяжелого оружия никуда. Как бы ты быстро не стрелял из своей снайперской винтовки, она не справится с 1000 тварей одновременно». Крыть было нечем, потому следующий час мы смотрели разные пулеметы, дробовики и ракетницы. Я добавил себе в избранное несколько моделей, упорно ничего не покупая. Наконец прилипчивые консультанты поняли, что со мной ловить нечего, и держались в стороне, бросая на меня недружелюбные взгляды. «Спасибо, что не выгоняли». Валькирия тоже не была дурой и присмотрела себе несколько пушек, чтобы купить их в своем любимом магазине с накопительной скидкой. «Думаю, с тяжелым оружием мы закончили», вздохнул я, рассеивая голограмму забавной пушки в виде акулы с раскрытой пастью. «Какую броню посоветуешь под мое избранное? Здесь даже выбирать нечего, все придумали до нас». Валькирия перехватила у меня управление и вывела на экран нечто очень похожее на снаряжение клинков войны. «Тяжелая силовая броня жукодов с заменяемыми руками и ногами, туда можно вставлять разные модули от встроенных огнеметов, как у Прометея, до реактивных двигателей. Причем у нее существует дофига модификаций, можно сделать наборы от 5 до 10 категории в зависимости от возможностей башни легиона. Ни разу тебя в ней не видел. Сразу припомнил боевой костюм Вэл на захваченной Роем планете. Он больше напоминал привычный комбинезон с элементами брони. Было глупо брать ее на Викарус. Батареи хватает от 6 до 24 часов, а в других местах не позволяли башни, с неохотой признала девушка. И они очень дорогие из-за популярности, владелец лицензии постоянно повышает ее стоимость. Мне нужно нечто эффективное, а не сделать кого-то богатыми. Ну-ка попробуем поиск с фильтрами. Я ввел несколько параметров, которые Валькирия встретила с искренним недоумением. Высокая скорость, автономность и грузоподъемность, чтобы таскать на себе все пушки, остальное вторично. Вот, гораздо лучше. Цезарь, ты ничего не забыл? Например, броню. Нервно хихикнула девушка. О, ты сильно недооцениваешь эту малышку, широко улыбнулся я. Чем больше читал, тем больше мне нравилась находка. Внешне Войт напоминал обычный комбинезон темно-фиолетового цвета. Он также, как и моя нынешняя броня, перетекал на носителя и усиливал оболочку. Дополнительная сила позволит спокойно пользоваться тяжелыми пушками. К тому же я смогу быстро бегать и высоко прыгать. Никаких примочек вроде встроенных в руки огнеметов, и запрыгнуть в пасть к Джаггернауту не получится, но вот случайный шип метателя или удар Арахнида он сдержит, а больше мне и не требовалось. Я объяснил Валькирии свою точку зрения, и она даже согласилась, лишь попросив добавить слой внешней брони. Это были навесные элементы из особой стали, легкой и прочной, чей уникальный состав защищала специальная лицензия. Она прикрывала уязвимые части тела, руки, ноги, грудь и пах, оставляя все остальное открытым, и стоила немыслимых 5000 кредитов. Войд бы обошелся мне в 15, зато его могли создавать башни низкого уровня, просто тратя на материализацию больше времени. Основу составляли наноботы, которые менялись в зависимости от модификаций. Меня заинтересовали две, самая продвинутая из последней линейки, которая могла поглощать биоматерию для собственного восстановления, и базовая. Отлично, осталось разобраться со снайперскими винтовками и всякой мелочевкой. Я со вздохом разогнулся и потер поясницу, от долгого стояния на одном месте разом заныли ноги и позвоночник. Даже проверил собственные подписки, но ничего нового не появилось. А то с этих консультантов бы сталось наслать на меня какую-нибудь реалистичную подагру, лишь бы быстрее ушел отсюда. Лучше бы дали стул, тогда я бы купил что-то чисто из вежливости. «Здесь я тебе не помощница», — вздохнула Валькирия. «Пробовал разок, мажу жутко. Моя Ваи даже взяла с меня клятву, чтобы я больше не притрагивалась к снайперскому оружию». Не сдержал громкого хмыканья, пришлось объяснять, а то еще подумает, что я над ней смеюсь. Мой Ваи, наоборот, гонял бы меня, пока я идеально не освою то, что у меня не получается. «А, так вот откуда у тебя все эти навыки?» — рассмеялась девушка. «А какая у тебя была модель? Я бы прошла дополнительный курс, может и стрелять научусь». Балтамор не любил распространяться об этом, но, думаю, ей можно сказать. Тем более он формально устарел, и его вывели из доступных агентам обучающих программ. Я проверял. Хаэм никогда о нем не слышала. Она задумчиво потерла подбородок. «Нужно будет спросить своего агента. Забей, его больше нельзя использовать. Признан устаревшим и неэффективным. Мне почему-то не хотелось, чтобы она проходила через то же, что и я. Раз ты не по снайперкам, давай посмотрим штурмовые. Это можно». Легко согласилась Валькирия и ткнула в первую попавшуюся винтовку в длинном списке. «Смотри, какая прелесть. Все, как ты любишь. Несколько режимов стрельбы, модульность, даже насадки есть. У меня глаза на лоб полезли. Это ж нужно было додуматься». Эта винтовка не могла похвастаться эргономичностью, она состояла из двух частей, плоский низ с рукояткой и спусковым крючком и округлый верх с дополнительным стволом. Получалось два в одном, автомат и дробовик, и, как это часто бывает с гибридами, она была одинаково плохой в обеих ролях. Я даже не пожалел 10 кредитов, чтобы попасть с ней на испытательный полигон. Расстреляв несколько магазинов, покачал головой и вернул в виртуальность. «Нет, с этим веслом меня быстро поймают и сожрут. Нужно что-то компактное и в то же время мощное. Здесь из вариантов только энергетическое оружие». Тогда это. Вэл ни капли не расстроилась, быстро промотав до нужного отдела. «Ливень». Фокси рассказывала, у нее такая же. «Вот, совсем другое дело. кивнул я, заказав материализацию. Миниатюрная плазменная винтовка идеально легла в руку. У нее тоже было несколько режимов стрельбы, стандартные очередями, накопленным сгустком и широким конусом, как огнемет. Больше всего мне понравилась емкость миниатюрных батарей, каждая давала 1000 обычных выстрелов, и притом их мощность почти в 1,5 раза выше, чем у рапиры. Единственный минус – относительно низкая дальность, и название красивое. «Будешь поливать жуков плазмой», – улыбнулась Валькирия, похлопав меня по плечу. «Да, годится. Еще одно пополнение в закладках. Можно наконец перейти к десерту. Ты проголодался?» – оживилась девушка. «Я знаю отличный ресторан неподалеку. Они точно найдут местечко для успешных легионеров вроде нас». «Нет, я говорил про снайперские винтовки». «Вроде как пошутила. Забей. Снайперы не слишком популярны в легионе. Все хотели быть штурмовиками или тяжелыми ближниками, потому и винтовок для нас производилось немного. И это даже хорошо, больше шансов получить что-то качественное для требовательной нишевой аудитории, а не популярное дерьмо в красивой обертке, которое разрекламировал какой-то популярный легионер. Валькирия в одной из наших переписок упомянула, что после миссии на Викарусе рапиры вдвое подскочили в цене, но быстро вернулись обратно. Здесь я оторвался по полной. Во-первых, занес себе в список длинную плазменную винтовку Шила, похожей пользовался легионер Игла, вместе с которым мы оборонялись в башне под гигантской стеной. Ее выстрелы отлично пробивали броню большинства жуков, и к ней имелись специальные снаряды. Точно не знаю, как это работало, но, преодолевая броню, они взрывались внутри, нанося обширные повреждения. Примерно то же самое, что пистолет со снарядами-ракетами. Буду использовать против бронекрабов, джаггернаутов и прочих гигантских тварей. Основной панцирь, конечно, не пробьет, но вот отстреливать уязвимые части милое дело. Вторым пополнением избранного стала улучшенная версия рапиры. Она пригодится мне для несложных миссий с тварями не выше 5-6 стадии. Ну и на десерт легион предложил мне антиматериальную винтовку Лом. Чем-то она напоминала Шила, но не пробивала броню, а наносила повреждения всему, что находилось под ней. «Тебе не понравится», — сразу покачала головой Валькирия. «Из них как раз стреляют снайперы, о которых я тебе рассказывала, со скоростью примерно 1 выстрел в минуту. Ты права, слишком узкая специализация. Вспомнив нашу вторую совместную миссию, я отыскал себе ракетный пистолет, из которого завалил своего первого джаггернаута, и персональный щит тоже добавил в избранное, но вряд ли буду брать. С пиломечом возникла загвоздка, теперь их можно было купить лишь с одобрения клинков войны, они приобрели себе исключительную лицензию. Думаю, мне бы без проблем ее одобрили, но почему-то не хотелось отправлять им запросы и о чем-то просить. Не то, ради чего следует становиться чьим-то должником. Слушай, а можешь рассказать про лицензии? В сети маловато информации. Наконец, закончив изучать разнообразные способы убивать жуков, я жестом пригласил Валькирию к выходу. Конечно, девушка схватила меня за руку, вывела из магазина и в растерянности замерла. А куда мы идем? Помнишь, я показывал тебе свой любимый магазин? Вот туда. Это с тем жирным хрюкающим продавцом? У девушки глаза на лоб полезли. Почему туда? Он дает мне большие скидки. И я не расист, ты бы видела моего агента. Чуть улыбнувшись смутившейся девушке, я сам взял ее за руку и повел в нужном направлении. И она даже не сопротивлялась. Ты вроде хотела рассказать мне про лицензии. Точно. Ну, я не думаю, что здесь большие отличия от наших миров. Корпорации тратят огромные деньги на разработку, испытания и получение разрешений на продажу снаряжения легионерам, ну и пытаются отбить стоимости что-то заработать. Она как-то странно улыбнулась, когда мы, не останавливаясь, нырнули в темный переулок, все больше углубляясь в изменчивый лабиринт неосвещенных улиц. А я что? Я ничего, шел, куда указывал навигатор. Это как раз понятно. Зачем тогда они продают лицензии? Я вот не смог купить пиломеч из-за запрета клинков войны, там требуется их одобрение. Поморщился и высказался прямо. Полный бред. Зачем им ограничивать кого-то в борьбе с роем? Наверняка в рекламных целях. Или они главные потребители. Можно купить себе лицензию и материализовать оружие без дополнительных отчислений, по себестоимости. Они просто пошли дальше и рекламируют их, чтобы им платили за право пользоваться тем же оружием. А официальная причина – не допускать к нему всяких неумех, чтобы не портили репутацию. Валькирия внезапно замерла и потянула меня обратно, затащив в темный угол. Девушка требовательно сложила губы, и мы целовались примерно минуту, пока она не надавила мне на грудь, расцепляя объятия. «Прости, Цезарь, мне нужно бежать. Пришло уведомление о срочной миссии как раз моего типа. Федераты проморгали высадку на орбитальную станцию, и там морды жуков прут прямо к реактору, все как мы любим. Удачи!» Не стал говорить, что мне пришло такое же уведомление. Проследив, как девушка рванула к ближайшему переходу, я задумался, не сходить ли мне с ней. Условия там и впрямь были очень даже неплохими. Но нет, миссии приходят и уходят, а дела остаются. Лучше сокращу их на одно. Хряк обрадовался мне как родному, но виду не подал. Даже не хрюкнул, когда я перечислил список необходимого мне оборудования. Костюм Войб с дополнительной броней, базовую и максимальную комплектацию, плазменные винтовки Шила и Ливень, улучшенную рапиру, гранаты разных типов, энергетический щит. Подумывал еще про тяжелый пулемет и акулью ракетницу, но пока оставил их в отложенных, и так вышло просто до хрена кредитов с учетом боеприпасов. Почти 100 тысяч. Собрался на войну, приподнял он бровь. Можно и так сказать, у тебя есть все перечисленное, разумеется. Я же торгую лучшим оружием и броней, на всякий хлам мне жалко места и платы за лицензии. Хряк кинул мне счет, почти в три раза отличающийся от ценников в том супермаркете, и довольно осклабился, получив от меня горку кредитов. Все же Дональд молодец, такого ценного клиента подогнал. Спасибо за покупку, приходи еще, как кредиты появятся. Я еще не все деньги потратил, вернул ему улыбочку, заодно играя на его жадности. Покажешь свои лучшие оболочки? В том магазине, где я был, торговали одним стандартом, он меня не интересует. Вот же лопухи, думают, раз они дешевые и непопулярные, то много на них не заработать. Он поднял свое кресло в воздух и поплыл к лифту, который вел на подземный полигон с капсулами. Чего застыл? Пошли, найдем тебе нормальное тело, а не ту хилятину, которую ты сейчас носишь. Это мое родное, хмыкнул и последовал за ним. Я не обижался. Есть занятия куда продуктивнее, чем тратить нервы на всяких свиней. Прими мои соболезнования, без капли сожаления ответил он и нажал на кнопку, когда я встал рядом. Под ложечкой засосало, мы будто провалились сразу на километр. Добро пожаловать в мое хранилище особых оболочек, и не зазнавайся. Пусть для всех ты легионер Цезарь, для меня по-прежнему лысая обезьяна. Хочешь банан? Глава 21. Это помещение кардинально отличалось от прошлого. Мы оказались в крохотной каморке, где находилась всего одна капсула. Причем она была подключена к гигантской трубе, тянущейся от пола к потолку. «Пожалуй, откажусь. А чипсов с беконом у тебя нет?» – спросил у него с улыбкой, которая тут же сменилась удивлением, когда в моих руках оказалась знакомая пачка. Любой каприз за счет клиента. Вообще, я удивлен. Мой непутевый троюродный племянник должен был принести тебе пачку на пробу, но, зная его, я думал, он все провалил. Хряк закатил глаза и медленно повернулся вокруг своей оси под хруст чипсов. «Ну как? Вкусно!» Я пожал плечами. «Тогда мне тоже понравилось. Как же я рад слышать, что Дональд исправился и перестал проваливать любое дело, попавшие к нему в руки». Он быстро затряс головой и пару раз оглушительно хрюкнул. «И какой будет ответ?» «Ответ на что?» – с недоумением спросил я, вновь запустив руку в пачку. «Мне пока явно не собирались показывать оболочки, так хоть похрущу. А что мой треклятый троюродный племянник сказал тебе, передавая пачку этих несравненных чипсов?» Он замер, медленно прищурился и чуть наклонил кресло, чтобы грозно нависать надо мной. «Вроде бы что это в честь его не награждения премией лучшего менеджера», ответил я и закрылся чипсами, отбрызнувшей в лицо слюны. Хорошо угадал реакцию. «Вот же идиот, глупый поросенок. Ух, я ему покажу. Пусть только посмеет снова показаться мне на глаза». Хряк визжал как резанный, во все стороны мотая головой с открытой пастью. Я молча слушал и пытался поменьше подставляться, как-то уже привык. Наконец ко мне обратились совершенно спокойным тоном. Он все перепутал, или не захотел говорить, пока не соглашусь на его грабительский процент, ух я его. В общем, у меня к тебе деловое предложение, легионер Цезарь. После него мне наконец дадут доступ к консоли, чтобы я мог посмотреть оболочки. Приподнял я бровь. Можешь говорить в процессе. Что? Ах да, точно, держи. Он милостиво взмахнул плотной ладонью и отлетел в сторону, открывая мне терминал. И куда вы вечно спешите? Я ничего не ответил,